Часть седьмая. Назон устраивает счастье. Глава первая. Дорожный экипаж, запряженный восьмеркой лошадей, громко мчался на юг. Дорожная пыль, соединяясь с влажным весенним ветром, рождала тяжелые округлые облака. В экипаже находился зерноторговец Дионисий, то есть я, Назон. И еще четверо почтенных граждан, двое речистых купцов с отвислыми животами, миловидный с тонкими чертами лица отрок, путешествующий зачем-то в одиночестве, и человек, назвавшийся Марком. Угрюмая учтивость последнего в комплекте с дорогим мечом, каковой он отказался сдать в отделение для поклажи, а оттого держал на коленях, заставляли заподозрить в нем наемного убийцу. Рты у купчин не закрывались. Я давно заметил, торговля — лучшая школа суесловия. Помолчать две минуты для аристократии прилавка все равно, что умереть. Темы купеческой беседы были улетными, как непременно выразился бы мой титан. Почему у овцы, покусанной волком, мясо вкуснее, а шерсть хуже? В какое время года следует подавать к столу вымени опоросившейся свиньи? Правда ли, что сводить бородавки следует на убывающей луне? Напротив меня расположились болтуны, отрок и угрюмец Марк на скамье рядом. Первую четверть дороги Марк просидел, что твой сфинкс, загадочный, немой, неподвижный. Спину и голову он держал прямо, словно кол проглотил, разве что изредка поглядывал украдкой на красивого отрока. Но после того, как кучер сообщил, что половина пути позади, его как будто подменили. Он принялся ерзать, чесаться, скрести пальцем ножны и даже завел с отроком разговор. В отличие от купцов, говорил он шепотом, и я ничего не слышал, да, впрочем, и не стремился. Однако все же заметил, что тихие речи Марка неизменно вгоняют юношу в мак, даже уши у мальчика пунцовели. «Склоняет пацана на стыдное дело», — отметил во мне триумвир по уголовным делам. Когда мне надоедало глумиться над спутниками, я принимался читать, благо рессоры у нашей повозки были такими хорошими, что буквы в строках моей книги, если и танцевали иногда, то плавный египетский танец, а не плясовую лесных варваров. А когда читать надоедало, я отодвигал занавеску и смотрел в окно. Я ехал в Капую, к Торцилле.